Сигрид еще лежала в кровати. Симон удивленно спросил, не больна ли она? Жена его сидела на краю постели. Она взглянула на мужа. Ее нежное, поблекшее лицо дрогнуло. Да, она больна, бедное дитя. Но еще пуще она боится тебя и других своих родичей. Боится, как вы примете это. Громко вскрикнув, сестра кинулась в объятия Халфрид. Прижалась к ней, обвив ее талию тонкими обнаженными руками. Ее крик с такой силой пронзил сердце Симона, что ему почудилось, будто из него разом вытекла вся кровь. И оно посидело. Он совершенно потерялся, мучаясь ее мукой, стыдясь ее стыдом. А потом его вдруг бросило в пот от страха. «Отец, что он сделает, Сигрид?» Этот страх так терзал его, когда он по весенней распутице пробирался домой в Реумарике, что под конец сопровождавший его и ни о чем не подозревавший слуга начал посмеиваться над хозяином, который то и дело слезал с коня по срочной надобности. Взрослый, не первый год женатый мужчина, Симон испытывал такой страх при мысли о свидании с отцом, что у него начинался понос. Но отец не вымолвил ни слова. Только вдруг обмяк, точно под ударом обуха. Симону и теперь еще случалось, засыпая, вспомнить вдруг это мгновение, и сон снимало как рукой. Отец сидел, повесив голову на грудь, и все раскачивался взад и вперед, взад и вперед. А рядом с ним, положив руку на подлокотник почетного сиденья, стоял Гюрт, чуть бледнее обычного, опустив глаза. Благодарение Богу, что ее нет здесь нынче. Хорошо, что она живет у себя, и Халфрид, — сказал Гюрт, когда они остались вдвоем. То был единственный случай, когда из слов Гюрда можно было заключить, что он не ставит свою жену превыше всех женщин в мире. Но Симон видел, как поблек и словно зачах Гюрт с тех пор, как взял в жены Хельгу, дочь Сакса. В ту пору, как он стал ее женихом, Гюрт тоже не отличался словоохотливостью. Но каждый раз после свидания с невестой он расцветал такой ослепительной красотой, что Симон, как зачарованный, глаз не мог оторвать от брата. Гюрт признался Симону, что и раньше видел Хельгу, но ни разу не говорил с ней и никогда не думал, что ее родичи согласятся выдать за него такую богатую и прекрасную девушку. В юности Симон испытывал нечто похожее на гордость, любуясь удивительной красотой своего брата. Гюрт Дарре был прекрасен какой-то особой и чарующей прелестью. Его наружность точно говорила всем и каждому, что этот изящный, приветливый юноша добр, великодушен, и сердце у него мужественное и благородное. А потом он женился на Хельге, дочери Сакса, и Гюрда Дарре словно подменили. Гюрт всегда был молчалив, но братья постоянно держались вместе, и Симон умел поговорить за двоих. Он был остер на язык и общителен. На пирушках, охоте, в потехах и стязании. Для разных шалостей и молодечеств у него всегда была ватага дружков и приятелей, одинаково любезных его сердцу. Брат повсюду следовал за ним, говорил мало, но улыбался своей прекрасной серьезной улыбкой, зато в тех редких случаях, когда он открывал рот, все прислушивались к его словам. Но теперь Гюрт Дарре молчал, как могила. В то лето, когда Симон вернулся домой и объявил отцу, что он и Кристин, дочь Лавранса, по взаимному согласию желали бы расторгнуть бывший между ними сговор, Симон почувствовал, что Гюрт угадал многое из того, что крылось за этим решением. Угадал, что Симон любит свою невесту, что у него были какие-то причины освободить ее от данного ею слова, и что из-за этих причин сердце Симона испепеляют гнев и горе. Гюрт осторожно посоветовал отцу примириться со случившимся, но он ни разу, ни словом, ни взглядом не намекнул Симону, что угадал все. И Симону казалось, будь он в силах полюбить брата еще сильнее, чем любил с первых дней своей жизни, он полюбил бы Гюрда теперь за его молчание. Симон во что бы то ни стало хотел вернуться к себе в усадьбу в веселом и беспечном расположении духа. Дорогой он придумывал дела, чтобы навестить своих друзей, живших в долине, передавал хозяевам деловые поручения и приветы от их общих знакомых, пил, прогоняя хмелем тоску. А потом приятели Симона седлали коней и скакали вместе с ним в соседнюю усадьбу, где жил какой-нибудь их друг и собутыльник. По первому морозцу скакать было легко и привольно. Последнюю часть пути Симону пришлось проделать в сумерках. Хмель уже сошел с него. Слуги продолжали хохотать и зубоскалить, но хозяин не отзывался больше ни на смех, ни на острые словечки. Как видно, устал. Наконец они приехали домой. Андрес по пятам ходил за отцом. Ульфхильд кружила вокруг седельного вьюка. Уж верно, отец привез для нее какие-нибудь подарки. Арньерд поставила на стол пиво и кушанье. Жена уселась рядом с Симоном. И пока он ел, болтала и расспрашивала его о новостях. Когда дети улеглись спать, Симон посадил жену к себе на колени и стал рассказывать ей обо всех друзьях и родных, передавая от них поклоны. И про себя он подумал, что стыдно и недостойно мужчине жаловаться на такую долю, какая выпала ему. На другой день, когда Симон сидел один в горнице Семунда, туда вошла Арньерд, чтобы подать ему поесть. У него мелькнула мысль, что сейчас самое время поговорить с ней с глазу на глаз, об искателе ее руки, и он тут же передал дочери свой разговор с хозяевами Эйкина. «О, нет, красотой она не может похвалиться», — думал отец, глядя на стоявшую перед ним девушку. Приземистая, коренастая, с широким и грубым бледным лицом и копной белесоватых волос. Сзади они были заплетены в две толстые косы, но спереди свисали на лоб и лезли девушке прямо в глаза. У нее была привычка то и дело отстранять их рукой. «Как вам будет угодно, отец», — спокойно сказала она, выслушав Симона. «Я знаю, что ты послушная дочь, Арньерд, но что ты сама думаешь об этом деле?» «Я ничего не думаю, дорогой отец. Как вы решите, так оно и будет». «Видишь ли, Арньерд, я мог бы повременить год-другой, чтобы еще ненадолго избавить тебя от всех хлопот и забот, какие выпадают на долю замужней женщины и матери. Но иной раз я думаю... Может, ты сама хочешь обзавестись семьей и зажить хозяйкой в собственном доме?» «Мне некуда спешить, отец», — ответила девушка с легкой улыбкой. «Если мы просватываем тебя в Эйкин, у тебя по соседству будут твои богатые родичи. Как говорится, одна головня в поле гаснет». Заметив озорные искорки в глазах Арньерд, ее лукавую улыбку, он поспешно добавил смущение. «Я имел в виду твоего дядю Гюрда. Я знаю, что не мою родственницу Хельгу», — сказала она, и оба рассмеялись. У Симона потеплело на сердце от благодарности деве, богу, Халфрид, который посоветовал ему узаконить эту дочь. Стоило ему так посмеяться наедине, и ему не нужны были никакие другие доказательства его отцовства. Он встал, стряхнув с ее рукава приставшие к нему крупицы муки. «Ну, а сам жених? По душе ли тебе сам Грюнде?» — спросил он. «В общем, да. Я видел его мельком, но он мне понравился. Да ведь и не всякой молве можно верить. Но вы решаете, как вам угодно, отец». «Ну, значит, так тому и быть, как я сказал Осмунду и Грюнде. Придется им подождать, пока ты станешь немного старше, когда они не передумают к тому времени. Но вообще, ты знаешь, дитя мое, я не стану преневоливать тебя к замужеству. Тебе самой решать, где твое счастье, когда ты сможешь рассудить об этом собственным разумом. А разумом тебя Бог не обидел, моя Арнерт». Он привлек девушку к себе и поцеловал. Она залилась румянцем, и Симон вспомнил, что давным-давно не целовал свою старшую дочь. Вообще-то он был не из тех мужчин, что стыдятся обнять жену при свете дня или поиграть со своими детьми, но все это было как будто бы в шутку, а Сарньерд... И Симон вдруг подумал, что это его дочь — единственный человек в форму, с которым ему случается говорить всерьез.